Возлюбленные Господом братья и сестры, детки и все присутствующие, наши обстоятельства были похожи на обстоятельства во времен эсфири израильского народа. То, что они пережили, и мы пережили и переживаем сейчас. И я хочу напомнить из 8 главы книги «Эсфирь» два стиха 16 и 17. Когда было, все враги Божии, которые восставали, были поражены, а у иудеев написано было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, были радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народа страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. И в 9 главе мы читаем тоже два стиха, 27 и 28. «И постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанию о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и праздными во все роды, в каждом племени, в каждой области, в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезли у детей их». И еще я прочитаю три стиха из Нового Завета. Это из 7 главы Евангелия от Иоанна, 37 и 39 стихи. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и, возгласив гром, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Вот этот, мы тоже последний день сегодня имеем это общение. И вот праздник, праздничное наше. Иисус сегодня говорит нам через это слово: кто верует в меня, кто жаждет, иди ко мне и пей. Сейчас жарко, друзья, и люди, чтобы утолить жажду телесную, ищут воды, квас и так далее. Но эта жажда телесная, ее удовлетворяем мы. А вот жажда духовная, разрешение всех жизненных вопросов, которые и у детей есть, и у старцев, и у молодых тем более, разрешить эти все жизненные вопросы только может наш Господь Иисус Христос. И как христианский поэт наш один сказал, такое четверостишье написал он уже в вечности сейчас: «Жизнь, смерть, бессмертие – этой темы ни ты, ни я не обойдем. Христос воскрес, и все проблемы мы можем разрешить с Христом». И вот жажду духовную удовлетворить только может Иисус Христос. И здесь Он говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. И столько, насколько мы будем жаждать духовно, и желание, чтобы получить это через Дух Святой, который послан Отцом Небесным по просьбе, по молитве Иисуса Христа, Он-то и может тоже сделать это. И чтобы наше было празднование в веселье и в радости, мы и должны, друзья, жаждать исполнения Духом Святым. Если еще тогда не был прославлен Христос, то теперь Он прославлен уже, и Он уже совершил эту победу, воскрес из мертвых, вознесся в славе, и сейчас пред Отцом Небесным готовит нам для нас обители и ходатайствует за нас с вами пред Отцом Небесным. И апостол Павел в послании к Ефесянам, в первой главе, третий стих записано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Зависит от нас, от каждого из нас, друзья, насколько мы способны жаждать сегодня и через веру в Иисуса Христа исполнится этим Духом Святым. А Дух Святой, Христос сказал, только дается тем, которые уверовали в Него. Те, которые не уверовали, можете сегодня это через покаяние получить, этого как подарок, Дух Святой, который переменит вашу жизнь. С принятием Духа Святого как подарка придет к вам что? Придет любовь, радость, мир, благость, милосердие, вера, кротость и так далее. Все то духовное богатство, в котором так апостол Павел проповедовал и в котором все мы так нуждаемся. И вот Христос и здесь и сказал здесь, что кто верует в Меня, у того, как сказано, потекут реки воды живой. Это Дух Святой, который преображает и несет жизнь. И кто верует, у того так, и дальше сказано, Он сказал о Духе, чтобы иметь принять верующие. А мы уже, друзья, приняли Духа Святого и крещены были Духом Святым. А теперь, как апостолы, все время исполнялись Духом Святым для того, чтобы совершать служение, которое Бог им поручил. И мы все так и нуждаемся в силе Духа Святого и в Духе Святом, и для того, чтобы общение прошло во имя Его для славы Твоей, чтобы разрешились наши вопросы жизненные, которые мы все имеем здесь, и для того, чтобы мы могли прославить достойную хвалою сегодня нашего Бога и Отца, и Сына, и Святого Духа. И для этого мы сейчас встанем и помолимся, попросим и поблагодарим нашего Бога. Аминь. Аминь.